«Мысль хорошая», — сказал король. «Велите командиру моей охраны прийти ко мне». Герцог Алансонский вынул из-за калета серебряный свисток на золотой цепочке и свистнул. Явился командир. Карл подошел к нему и шепотом отдал ему свои распоряжения. В это время его борзая Актеон, делая игривые скачки, схватила какую-то вещь, начала ее таскать по комнате и раздирать своими острыми зубами. Карл обернулся и разразился ужасной руганью. Вещь, схваченная Актеоном, оказалась драгоценной книгой о соколиной охоте, существовавшей, как мы уже сказали, лишь в трех экземплярах на всем свете. Наказание соответствовало преступлению. Карл хлестнул арапником, и он со свистом обвился тройным кольцом вокруг собаки. Актеон взвистнул и залез под стол. Накрытый огромным ковром и служивший Актеону убежищем в подобных случаях. Карл поднял книгу и очень обрадовался, увидев, что не хватало только одной страницы, да и та заключала не текст, а лишь гравюру. Он старательно поставил книгу на полку, где Актеон уже не мог ее достать. Герцог Алансонский смотрел на это с беспокойством. Ему хотелось, чтобы книга, выполнив свое страшное назначение, теперь ушла от Карла. Пробило 6 часов. В 6 часов король должен был сойти во двор, где теснились лошади в богатой сбруе, дамы и кавалеры, одетые в богатые одежды. Сокольники держали на руке соколов в клобучках. У нескольких вожлятников висели через плечо рога. На случай, если королю надоест охота с ловчими птицами, и он захочет, как это не раз бывало, поохотиться на дикую козу или на лань. Король сошел вниз, предварительно заперев дверь в оружейную палату. Герцог Алансонский, следивший за каждым его движением горящим взглядом, видел, как он положил ключ в карман. Сходя вниз, король остановился и приложил руку ко лбу. Ноги его дрожали, но и у герцога они дрожали не меньше, чем у короля. «А мне кажется, — сказал герцог, — что будет гроза». «Гроза в январе? Да ты с ума сошел, — сказал Карл. У меня кружится голова, и я чувствую какую-то сухость в коже. Нет, просто я устал». Потом тихо про себя добавил. «Своей ненавистью и заговорами они убьют меня». Но как только король ступил во двор... Свежий воздух, крики охотников, шумные приветствия 100 приглашенных на охоту произвели на Карла обычные действия. Он вздохнул радостно, свободно. Прежде всего он отыскал глазами Генриха. Генрих был рядом с Маргаритой. Эти замечательные супруги, казалось, так любили друг друга, что не могли расстаться. Увидев Карла, Генрих поднял на дыбы лошадь и, заставив ее сделать 3 курбета, очутился рядом с королем. «О, Гонрио!» — произнес Карл. «Вы выбрали такую лошадь, как будто собрались скакать за ланью. А вам известно, что сегодня охота с соколами?» Затем, не дожидаясь ответа, он повернулся к собравшимся. «Едем, господа, едем! Нам надо быть на месте охоты к 9 часам», — сказал он почти грозным тоном, нахмурив брови. Екатерина смотрела из окна. Из-за приподнятой занавески виднелось ее бледное, прикрытое вуалью лицо, а фигура в черном одеянии терялась в полумраке. По сигналу Карла вся раззолоченная, разукрашенная, раздушенная компания участников охоты вытянулась лентой, чтобы проехать в пропускные ворота Лувра, и выкатилась лавиной на дорогу в Сен-Жермен, сопровождаемая криками толпы, приветствовавшей короля, который ехал впереди на белоснежной лошади, задумчивый и озабоченный. «Что он сказал вам?» — спросила Маргарита Генриха. «Похвалил мою лошадь». «И только?» «Только. Тогда он что-то знает». «Боюсь, что да. Будем осторожны». Свойственная Генриху хитрая улыбка озарила его лицо, как бы говоря Маргарите: «Будьте покойны, моя крошка». Екатерина, как только вся охота выехала со двора, опустила занавеску. От нее не скрылись некоторые обстоятельства. Бледность Генриха и его нервные вздрагивания и перешептывания с Маргаритой. Но бледность Генриха происходила от того, что его мужество носило несангвинический характер. Во всех случаях, когда жизнь его ставилась на карту, у него кровь не приливала к мозгу, как обычно, а отливала к сердцу. Нервные вздрагивания были вызваны сухим приемом Карла, настолько отличным от всегдашней его манеры, что это сильно подействовало на короля Наварского. Наконец, переговоры с Маргаритой объяснялись, как мы знаем, тем обстоятельством, что в области политики муж и жена заключили между собой оборонительный и наступательный союз. Но Екатерина истолковала эти обстоятельства по-своему. «На этот раз», — прошептала она со свойственной флорентийской улыбкой, «я думаю, что дорогому Генриху не сдобровать». Чтобы убедиться в этом, она подождала четверть часа, пока охота выйдет из Парижа. Затем вышла из своих покоев, проследовала коридором к винтовой лестнице, поднялась по ней наверх и с помощью второго ключа открыла дверь в покои короля Наварского. Однако Екатерина тщетно разыскивала книгу по всем комнатам. Жадным взором осматривала столы, столики, полки и шкафы, все напрасно. Книги, которая ее интересовала, не было нигде. Наверное, Алансон уже унес ее, это умно. Она опять прошла к себе, почти уверенная, что замысел ее на этот раз удался. Тем временем король ехал по пути в Сен-Жермен, куда и прибыл через полтора часа быстрой езды. Все общество не стало подниматься к старому замку, мрачно и величественно стоявшему на вершине холма среди разбросанных вокруг него домов. Охота переправилась через реку по деревянному мосту, наведенному в то время против дуба, который и теперь зовется дубом Сюлли. После этого дан был сигнал разукрашенным флагами лодкам перевести на ту сторону короля и его свиту. Через несколько минут веселая молодежь, увлеченная разнообразной сменой впечатлений, двинулась во главе с королем по роскошной долине, которая сбегает с покрытого лесом Сен-Жерменского холма. И вся долина сразу приобрела вид какого-то огромного ковра, пестревшего изображениями многокрасочных фигур и отороченного серебристой каймой, пенившейся у берега реки.